Бхагавад Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава вторая. Обзор Бхагавад-гиты. Kutasvakashmalamidam vishame samupastitam anadya jushtama svargam akirti karam arjuna traityam masmagama patha naitatyo yuva padyate shudram vidayadur ballam yakto tishtha param tapa. Тексты 42-43. Всевышний Господь сказал: люди со скудными знаниями прельщаются цветистым языком вед, которые предлагают различные кармические действия для достижения райских планет, высокого рождения и завоевания могущества. Стремясь к чувственному наслаждению и богатству, они говорят, что нет ничего выше этого. Комментарий. В своем большинстве люди не слишком разумны и вследствие невежества очень привязаны к кармическим действиям, рекомендованным в разделах вед, называемых карма-канда. Все их стремления ограничиваются желаниями, связанными с чувственным наслаждением, и они хотят попасть на небеса, где можно наслаждаться жизнью и где в изобилии имеются вино, женщины и материальное богатство в порядке вещей. Для вознесения на райские планеты веды рекомендуют множество жертвоприношений, в частности, жертвоприношения Джьотиштома. Там говорится, что желающий вознестись на райские планеты должен совершать такие жертвоприношения, и поэтому люди, познания которых невелики, считают, что в этом и заключается суть ведической мудрости. Таким неискушенным людям бывает очень трудно решительно стать на путь сознания Кришны. Точно так же, как глупцы, не представляя себе возможных последствий, прельщаются цветами ядовитых деревьев, так и темные люди обольщаются райскими богатствами и связанными с ними чувственными удовольствиями. В Ведах, в разделе «Карма-канда», говорится, что тот, кто в течение 4 месяцев проходит через тапасию, получает право отведать напиток сомараса и таким образом обрести бессмертие и вечное счастье. некоторые стремятся даже здесь, на земле, испробовать сома-раса, чтобы стать сильными и способными во всей полноте испытывать чувственные наслаждения. Такие люди не верят в освобождение из оков материального мира и тяготеют к пышным ведическим обрядам, стремясь лишь к райским наслаждениям в жизни. Известно, что на райских планетах существуют сады, называемые Нанда-Нандана, где все благоприятствует общению с ангелоподобными прелестными женщинами и где в изобилии льется вино сома-раса. Такого рода телесное счастье, безусловно, имеет чувственную природу. Таким образом, эти люди хотят господствовать в материальном мире, и их привлекает лишь временное материальное счастье. Текст 44. Те, кто слишком привязаны к чувственным наслаждениям и материальному богатству, и кто обмануты всем этим, не могут посвятить себя преданному служению Всевышнему Господу. Комментарий. Самадхи означает ум, поглощенный самопознанием. В ведическом словаре Нирукти говорится: состояние, при котором ум сконцентрирован на постижении собственной сущности, называется самадхи. Самадхи недоступна для тех, кто стремится к материальному чувственному удовлетворению, а также для тех, кто введены в заблуждение подобными приходящими вещами. Таким людям материальная энергия выносит соответствующий приговор. Текст 45. Веды говорят в основном о трех гунах материальной природы. Поднимись над этими гунами, о Арджуна, освободись от всякой двойственности и не беспокойся о собственной выгоде и безопасности, и утвердись в своей сущности. Комментарий. Всякая материальная деятельность предполагает действия и их последствия в трех гунах материальной природы. Эти действия направлены на достижение материальных результатов и потому приковывают нас к материальному миру. Если в Ведах описываются различные виды такой деятельности, то это делается для того, чтобы помочь людям постепенно подняться с уровня чувственного удовлетворения на трансцендентный уровень. Арджуна, как ученик и друг Господа Кришны, получает от него совет подняться на трансцендентный уровень философии Веданты, начальной ступенью которой является брахма-джиггьяса, или вопросы высшей духовной реальности. Все живые существа в материальном мире изо всех сил борются за существование. Сотворив материальный мир, Господь дал им ведическое знание, советуя, как жить и освободиться из материальных оков. Когда человек прекращает деятельность, направленную на чувственное удовлетворение, о которой говорится в главе «Карма-канда», Упанишады предоставляют ему возможность духовного познания. Упанишады составляют часть Вед, подобно тому, как Бхагавад-гита входит в состав пятой Веды Махабхараты. Упанишады знаменуют начало трансцендентной жизни. Пока существует материальное тело, существуют также действия и их последствия в гунах материальной природы. Следует научиться выносить двойственность явлений, радость и горе, жару и холод, мирясь с этой двойственностью, освободиться ото всяких забот, связанных с приобретением и потерей. Этот трансцендентный уровень достигается тем, кто в полной мере достиг сознания Кришны и полностью предался Ему. Текст 46. Все, чему служит маленький водоем, можно исполнить с помощью большого резервуара воды. Подобно этому, все назначение вед открывается тому, кто понимает таящийся в них смысл. Комментарий. Ритуалы и жертвоприношения, упомянутые в разделе ведической литературы, называемой «Кармаканда», предназначены для облегчения постепенного процесса самоосознания. Задача самоосознания ясно определена в 15 главе Бхагавадгиты. Цель изучения вед состоит в познании Господа Кришны, первопричины всего сущего. Таким образом, самоосознание означает осознание Кришны и своих вечных взаимоотношений с Ним. Живые существа являются неотъемлемыми частичками Кришны, поэтому восстановление сознания Кришны у индивидуальных живых существ представляет высшую стадию совершенства в ведическом знании. Это положение находит следующее подтверждение в Шримад-Бхагаватам. «О мой Господь, тот, кто повторяет Твое святое имя, даже будь он из самой низкой семьи Чандала, неприкасаемого, находится на высшем уровне самоосознания. Должно быть, в прошлом такой человек подвергал себя всевозможным видам тапасии, приносил разнообразные жертвы согласно ведическим обрядам, совершал омовение во всех местах паломничества и глубоко изучил ведическую литературу. Такой человек считается лучшим среди ариев». Таким образом, следует быть достаточно разумным и понять истинное назначение вед, а не слепо следовать обрядам, желая вознестись на райские планеты, чтобы изведать высшие чувственные наслаждения. Обыкновенный человек в наше время не в состоянии следовать всем предписаниям и правилам ведических обрядов, как не может он и досконально изучить всю Веданту и Упанишады. Осуществление предписаний вед требует много времени, энергии, знания и средств. Это вряд ли возможно в наше время. Но, тем не менее, высшей цели ведической культуры можно достичь, просто повторяя святое имя Господа, как-то учил Господь Чайтанья, спаситель всех падших душ. Когда великий знаток ведической литературы Пракашананда Сарасвати спросил Господа Чайтанью, почему он воспевает святое имя Господа, как какой-то сентименталист, вместо того, чтобы изучать философию Веданты, то Господь Чайтанья ответил, что его духовный учитель считал его великим глупцом и поэтому велел ему просто воспевать святое имя Господа Кришны. Господь Чайтанья последовал этому указанию и впал в экстатическое состояние, подобно безумцу. В Кали-югу большинство людей не имеют достаточного образования, чтобы понять философию Веданты. Высшая цель философии Веданты может быть достигнута смиренным повторением святого имени Всевышнего Господа. Веданта есть последнее слово ведической мудрости, и ее автором и знатоком является Господь Кришна. Совершенный ведантист – это великая душа, наслаждающаяся воспеванием святого имени Господа. В этом состоит высший смысл всей философии вед. Текст 47. «Ты имеешь право только исполнять свой долг, но ты не можешь посягать на плоды своего труда. Никогда не считай себя причиной результатов деятельности и не уклоняйся от исполнения долга». Комментарий. Здесь обсуждаются три вопроса. Предписанные обязанности, деятельность по собственной прихоти и бездействие. предписанные обязанности есть деятельность, совершаемая в зависимости от гун материальной природы, действующих на данного человека. Деятельность по собственной прихоти подразумевает отсутствие санкции авторитета на ее совершение, а бездействие означает невыполнение предписанных обязанностей. Господь советует Арджуне не предаваться бездействию. Напротив, ему следует исполнять свой долг, не беспокоясь о результатах своих действий. Если человек привязан к результатам своего труда, он становится причиной действия, поэтому он наслаждается или страдает в зависимости от ее результатов. Предписанные обязанности можно разделить на три категории. Повседневная деятельность, действия в чрезвычайных обстоятельствах и действия, соответствующие собственным устремлениям. Повседневная работа, совершаемая в соответствии с наставлениями священных писаний и без стремления к ее плодам, это деятельность в гуне благости. Работа ради результатов сковывает и поэтому считается неблагоприятной. Каждый человек имеет право на исполнение предписанных обязанностей, но ему следует действовать, не беспокоясь о результатах. Такое бескорыстное исполнение своих обязанностей, несомненно, выводит человека на путь освобождения. Вследствие этого Господь советует Арджуне сражаться, просто повинуясь долгу и не беспокоиться о результатах. Отказ от участия в битве также является своего рода беспокойством о результате. Такое отношение препятствует освобождению. Любая привязанность, как положительная, так и отрицательная, является причиной нашего рабства. Бездействие греховно. Поэтому единственным путем спасения для Арджуны было просто сражаться, как это предписывал его долг. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Satsatallana-gunadna-vasya-bhandi-tura-si-charanara-vindam Mahaprabhu-kita-nanita-gita Baditra-matyan-mana-sora-sena Vāñca-tampāsu-tarangabhāju-bandhe-gudacī-charanara-bindam Saṃśāra-dāvāna-lalira-lokā Jānāya-kārunya-ghanā-ghanā-pyam Satta-chakalya